Глава 63. На следующий день, а то был последний день июля, гроза так и не разразилась. Небо по-прежнему было затянуто тучами, жара и влажность стали еще невыносимее. Я проводил время в обществе Барака, без конца твердившего о своем желании сражаться. Как и всем прочим, нам оставалось лишь ждать грядущей битвы. В то утро те, кому предстояло вступить в бой, принимали святое причастие по новому английскому обряду. Преподобный Коннорс служил у дуба реформации, а прочие священники в других местах. Преподобный Коннорс вызывал у меня симпатию. Можно было не сомневаться, что, причащая повстанцев перед сражением, он рискует навлечь на себя серьезные неприятности со стороны церковных властей. Наблюдая, как он причащает людей, многим из которых предстояло погибнуть еще до наступления нового дня, я был поражен искренностью и глубиной его религиозного чувства. Среди тех, кто стоял в очереди, я заметил Нетти и Гектора Джонсона. Барк последовать их примеру не пожелал. Равнодушие к религии, присущее моему другу смолоду, не изменило ему и сейчас. Сам я последний раз причащался давным-давно и ни разу не делал этого по новому обряду. Последние годы правления старого короля соблюдать правила приходилось из политических соображений, дабы продемонстрировать свое благочестие. Ныне я ощутил, как душа моя возвращается в прошлое, в пору детства и юности, когда я не был еще убежденным протестантом, но, как и все в ту пору, незыблемо верил в догматы католической церкви. Мне припомнились те далекие светлые времена, когда, принимая обладку тела Христова, я чувствовал, что таинственным образом воссоединяюсь с Богом. Нахлынувшие воспоминания немало удивили меня. Мне казалось, что, став свидетелем бесчисленных злодеяний, творимых как протестантами, так и католиками, во имя Божие, я безвозвратно утратил религиозные чувства. Но сегодня, подчинившись внезапному порыву, я присоединился к очереди ожидавших причастия. Мысль о том, что я не принадлежу к числу людей, которым сегодня предстоит рисковать жизнью, заставила меня вспыхнуть от стыда. Тем не менее, я остался. Настал мой черед, и преподобный Коннорс подал мне хлеб и вино со словами: «Тело Господа нашего Иисуса Христа дается тебе во исцеление души и тела для жизни вечной. Кровь Господа нашего Иисуса Христа, пролитая за тебя, дается тебе во исцеление души и тела для жизни вечной». И вновь, как прежде, я ощутил таинственное единение с небом. Преподобный Коннорс кивнул мне и улыбнулся светло и радостно. Я поспешно отошел, дабы не задерживать других. Чувство, посетившее меня на мгновение, исчезло, успев, однако же, оставить в моей душе неизгладимый след. Вместе с прочими обитателями лагеря, непригодными для битвы, стариками, женщинами, ранеными, пострадавшими во время штурма Норриджа, я направился к гребню холма. Барак, подойдя ко мне, сообщил, что Джозефина с ребенком остались в своей хижине. Джозефина, снедаемая тревогой за Эдварда, не хотела показываться на люди. Стоя на вершине, мы наблюдали, как вниз, сверкая шлемами, пиками и алебардами, стекает бесконечная живая река. Я увидел отряд, возглавляемый Гектором Джонсоном. За людьми следовали повозки с пушками, оставлявшие на дороге глубокие борозды. Саймон был среди тех, кто подбадривал выбивавшихся из сил лошадей. За пушками появилась группа всадников, вооруженных пиками. Впереди ехали братья Кэт и Джон Майлз. На лицах всех троих застыло суровое, сосредоточенное выражение. Повстанцы громогласно приветствовали их. Людской поток не иссякал, хотя, по моим подсчетам, вниз спустилось уже не менее 1000 человек. Оказавшись у подножия холма, повстанцы занимали указанные им позиции на берегу и замирали в ожидании. На вершине мы простояли почти весь день. Никаких признаков приближавшейся армии по-прежнему не наблюдалось. Устав от ожидания, я на какое-то время задремал. Меня разбудила Джозефина, поднявшаяся на гребень с мышкой на руках. Я сообщил ей, что пока ничего не произошло, и она вернулась в хижину. Я вновь погрузился в дрему, из которой меня вывел бесцеремонный толчок. То был барок, указывавший на дорогу, по которой во весь опор мчался верхом мэр Кодд в сопровождении нескольких повстанцев. Они пересекли епископский мост и въехали в распахнутые городские ворота. Мы с Джеком недоуменно переглянулись. Вечером этого дня в лагере появился Эдвард Браун, пришедший лишь за тем, чтобы успокоить жену, а потом вновь вернуться в город. Усевшись на пороге хижины, он обнял прильнувшую к нему Джозефину и приступил к рассказу о событиях, произошедших сегодня в городе. «Прошлым вечером я проскользнул в Норридж с северной стороны. Стена там во многих местах обвалилась. Наши люди собирались в богатых домах, хозяева которых дали из города дёру. Мы ждали всю ночь и все утро. Наконец, вскоре после того, как церковные колокола пробили полдень, мы увидели на дороге клубы пыли. Это и была армия. Не меньше 500 солдат в полном вооружении. Устрашающее зрелище, доложу я вам. Думаю, примерно такое же войско было брошено и против повстанцев из Оксфордшира. Они остановились где-то в миле от Норриджа и направили к воротам святого Стефана посольство. Какого-то человека в расшитой золотом мантии и еще нескольких, одетых попроще. Очередной королевский посланник, — осведомился я. Вроде того. Началась канитель, которая тянулась несколько часов подряд. Посланник, понятное дело, требовал, чтобы город был сдан без боя. Но Августин Стюарт, который вышел ему навстречу, заявил, что решение о сдаче Норриджа может принять лишь мэр Кодд. «Мне казалось, его держат под стражей во дворце графа Сурея», — заметила Джозефина. «Говорят, бедняга так напуган, что даже малость повредился в рассудке». «Это чистая правда. Тем не менее, мэра доставили в Норридж, чтобы он дал согласие сдать его», — усмехнулся Эдвард. «В общем, все шло именно так, как мы того хотели. По нашим планам, армия Нортгемптона должна войти в город, который станет для нее ловушкой». «Мы видели, как Кодд скакал в Норридж, и никак не могли взять в толк, зачем он там понадобился», — сообщил Барак. Кодд, разумеется, не стал чинить армии никаких препятствий. Августин Стюарт вышел вперед и вручил Нортгемптону, низкорослому рыжебородому замухрышке, меч, символ городской власти. Рядом с Нортгемптоном стоял молодой граф Шеффилд и отчаянно задирал нос. Про него рассказывают жуткие вещи. Якобы он так избил свою любовницу, что она осталась изуродованной навеки. Ясное дело, после этого Шеффилд прогнал бедную женщину прочь. Но так или иначе, армия въехала в городские ворота. Я своими глазами видел этих итальянцев, о которых ходило столько разговоров. Их было несколько сот, и все они вырядились так, словно собрались на праздник, а не на войну. Яркие дублеты с разрезами, чтобы видны были белые рубашки, а на шлемах павлиньи перья. Но, честно скажу, в седле они держались ловко. Ну а вслед за ними ехала наша норфолкская знать, решившая, что теперь можно ничего не бояться. В голосе Эдварда послышалось откровенное презрение. «Сэр Джон Клир, сэр Генри Бедингфелд, сэр Ричард Саутвелл». «Саутвелл?» — переспросил я. Мои предположения оказались верными. Он действительно вернулся в город вместе с армией. «Ну да, куда ж без него?» — усмехнулся Эдвард. «Сэр Ричард ведь близок к Тайному Совету и после смерти старого герцога стал чуть ли не самым важным человеком в Норфолке. Кстати, именно он внес меч в городские ворота, шествуя перед Нортгемптоном». Я вспомнил свою встречу с Саутвеллом, выходившим из церкви святого Михаила. По словам Кэта, он приезжал в лагерь, дабы заключить соглашение, которое обеспечило безопасность леди Марии и уберегло от разорения его собственные владения. Можно не сомневаться, меньше всего на свете Саутвелл хочет, чтобы этот тайный договор получил огласку, и все-таки у него хватило смелости вернуться в Норридж. «Горожане не пытались сопротивляться?» — спросил Барак. «Нет. Нортгемптон и прочие вельможи отправились обедать в дом Августина Стюарда. От них, как и от их лошадей, буквально пар валил. Проделать верхом путь из Лондона в такую жару — не шутка. А что до сопротивления? Скоро они узнают, где раки зимуют». Эдвард взял ребенка из рук Джозефины и прижал к себе. «Я не могу остаться здесь на ночь, любовь моя. Но не переживай. Все идет как по маслу». Поужинав вместе с нами у костра, Браун ушел. Джозефина отнесла задремавшую мышку в хижину и сказала, что попытается уснуть сама. Барк тоже чувствовал себя усталым и намеревался лечь. В сгущавшихся сумерках я в одиночестве вернулся на свой наблюдательный пост. Полчаса спустя я стал там свидетелем вспышки безудержной жестокости, единственной за все время существования лагеря. До меня долетели шум и отчаянные выкрики на чужом языке. Обернувшись, я увидел, как несколько повстанцев, все в латах, вооруженные пиками, тащат волоком молодого парня, одетого в точности так, как описывал Эдвард, в яркий дублет и шлем с павлиньими перьями. По лицу одного из мятежников текла кровь, у другого кровоточила рука, наспех перевязанная тканью. Я присоединился к толпе зрителей, привлеченных шумом. «Посмотрите, какого петуха мы поймали!» — крикнул один из повстанцев, светловолосый юнец. «Кто это?» — удивленно спросила одна из женщин. «Похож на бродячего фокусника». «Это кусок дерьма!» — презрительно бросил юнец. «Мы с парнями шли по северной части города и наткнулись на маленький отряд этих итальянских ублюдков. Разогнали их в разные стороны, а этого захватили в плен. И почему только говорят, что итальяшки — хорошие солдаты?» «На самом деле они трусливы, как зайцы!» Пленник что-то злобно крикнул по-итальянски и тут же получил удар пикой. «Хватит верещать!» Один из повстанцев сбил с итальянца шлем и вырвал украшавшие его перья. «Без этого дурацкого петушиного хвоста он вполне мне сгодится. Защитит башку лучше, чем мой прежний, помятый!» «Давайте разденем парня догола!» — заорал светловолосый. «Их командира зовут Малатеста. Говорят, это значит «скверные яйца». Посмотрим, каковы яйца у этого типа». Его товарищи встретили это предложение взрывом хохота. Многие зрители смеялись тоже. Через несколько минут разорванная одежда итальянца уже валялась на земле, а сам он остался в нижнем белье, на котором темнели пятна пота. В следующее мгновение белье с него сорвали тоже, обнажив мускулистое тело, покрытое многочисленными шрамами, оставшимися от прошлых кампаний. Он попытался закрыть пах ладонями, но двое повстанцев отвели его руки и заглянули пленнику между ног. «Обычное хозяйство средней руки», — разочарованно протянул один из них. «Стыдитесь!» — раздался голос тетушки Эверник, присоединившейся к толпе зрителей. «Заткнись, старая корга, или не досчитаешься зубов!» — рявкнул парень, раненый в руку. «Видела, что он со мной сделал!» — повстанец указал на свою рану. Я тревожно озирался по сторонам, надеясь увидеть кого-нибудь из командиров, способных положить конец этой жестокой потехе. «Что вы будете с ним делать?» — спросил кто-то из зрителей. «Отведете во дворец графа Суре?» «Нет, слишком много чести. Мы его просто-напросто вздернем на стене!» — с жуткой ухмылкой сообщил светловолосый. Повернувшись к пленнику, он, по-прежнему ухмыляясь, нарисовал в воздухе петлю. Глаза итальянца расширились от ужаса. «Как бы нам не навлечь неприятностей на свою голову!» — задумчиво произнес один из повстанцев. «Да эти ублюдки-итальяшки наверняка убили пропасть славных норфолкских парней!» — взревел Белобрысый, поворачиваясь к товарищу. — Неужели мы теперь будем разводить с ним церемонии? — Если об этом узнает капитан Кэт, вам не поздоровится, — выкрикнул из толпы какой-то старик. — Он запретил убивать пленных. Я не спешил вмешиваться, ибо понимал, что ненависть, которую повстанцы питали к наемникам, может излиться на всякого, кто попытается спасти итальянца от расправы. Тем не менее, пересилив себя, я все-таки сделал шаг вперед и заявил. «Этот человек совершенно прав. Капитан Кэт распорядился доставлять всех пленных во дворец графа Суре. Ни один из них не должен быть убит». «Заткнись, чертов горбун!» — взревел повстанец, раненый в руку. «Твои паскудные дела нам хорошо известны. Из-за тебя моего приятеля Силоса обвинили в воровстве и вышвырнули из лагеря прочь, хоть ты и вырядился как простой человек. Ты один из этих сволочных джентльменов и всячески изворачиваешься, чтобы только им угодить. С какой стати ты вздумал заступаться за эту гниду? Если вы его убьете, капитан Кэт вас накажет», — отчеканил я. «Никакого капитана Кэта здесь нет!» — процедил один из повстанцев. «Хватит уже разговоров! Вздернем эту мразь и делу конец!» Пленника увели. Один из парней поднял с земли его сапоги, другой схватил стальной нагрудник, третий — разорванный дублет и штаны. Мне оставалось лишь следовать за толпой, которая двинулась в сторону дворца графа Сурея. Вскоре итальянец и его мучители скрылись за высокими стенами. Через несколько минут я увидел на вершине стены нескольких человек. Они волокли пленника, на шею которого уже накинули петлю. Привязав другой конец веревки к одной из статуй, украшавших стену, повстанцы столкнули свою жертву вниз. Обнаженное тело несколько раз дернулось и безжизненно обвисло. Все произошло ужасающе быстро. Довольные зрители кричали, свистели и улюлюкали. «Господи, война всегда превращает людей в зверье», — пробормотала тетушка Эверник, стоявшая рядом со мной. «Некоторые люди всегда остаются людьми», — ответил я, глядя в темноту, усеянную огоньками костров. Издалека доносились глухие раскаты грома.